Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 265. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Рассеявшиеся, видимо, все без исключения евангелизировали. Здесь говорится не об апостолах, так как они-то и не ходили. Все остальные ходили повсюду и проповедовали слово. Речь идет не об евангелистах, ходивших и проповедовавших, а обо всех рассеявшихся. Ничто так не повредило Царству Божию, как развлечение между духовенством и мирянами. Дух Божий никогда не делал таких различий. Все спасенные Господом являются царями и священниками. Даже если Бог дал церкви учителей, пастырей и евангелистов, то не для того, чтобы образовать класс людей, творящих дело Божие, в то время как остальные сидят, сложа руки. Израильский народ в старые времена одерживал победу всегда в тех случаях, когда все вместе и единодушно шли на войну. Но если пренебрегали этим принципом и посылали на войну только определенное число избранных мужей, то они терпели поражение. Все христиане должны быть воинами креста и находиться на службе у своего Господа. Каждый обращенный должен сообщать другим то, что пояснил ему Бог. И каждый пьющий из живого источника должен стать источником, из которого исходят потоки воды живой. Филипп, задача которого раньше заключалась в распределении пожертвований церкви, пошел в Самарию, чтобы там возвещать благую весть. Наступило время, когда больше не нужно было раздавать милостыни бедным, так как бедные все рассеялись, и поэтому Филипп начал дело, к которому призван каждый христианин, к возвещению Евангелия. Стефан, диакон, первый начал свидетельствовать, а когда он умер, на его место пришел Филипп. Один солдат падает, другой встает на его место. Все должны распространять благую весть. Никто не является исключением, какого рода ни было бы его личное служение.